Мыслить как кошка. Продолжение. Сценаристка. Португалия, Алгарве. Если Мануэла говорит, что вечером приехал Луиш, отец убитой Марии Луизы, а на парковке появился горчичного цвета фиат, который я видела на парковке Сагриша, то логично предположить, что красивый пожилой мужчина с армейской выправкой, садившийся в этот фиат, и есть отец убитой. Надо бы его расспросить, что он делал на мысе Сагриш в момент, когда профессору Жозе пробили голову. Но что я ему предъявлю? «Здрасте, вы на мысе в машину садились, вместо того, чтобы сразу ехать на место убийства дочери». «И что?» Захлопнет перед моим носом дверь и будет прав. Без комиссарио разговаривать с ним бесполезно. И не спугнуть бы. К тому же к убийству Марии Луизы ее отец уж явно не причастен. Но все же странно заезжать на мыс по дороге к месту гибели дочки. Придется отложить опрос старичка, выйти на балкон, выдохнуть и заняться телефоном. Пароль. Гуглю дату рождения профессора Жозе Кампуша, 11.04.1964. Конечно, мимо. Не такой идиот профессор, чтобы дату своего рождения паролем ставить. А мама его когда родилась? Даже в португальской Википедии не могу найти. Как там по-португальски ее имя пишется? Аражарир Морейра де Кампуш. Предположим, оставим только Аражарир. Тоже мимо. Три попытки использованы. И что делать? И почему я всегда умудряюсь найти приключения на свою голову? Нет бы отдыхать, наслаждаться красотами, пить зеленое вино на балконе, наблюдая, как кот Маркус вышагивает по перилам на балконе напротив. Кот Маркус. Кот. Кошка. Думать как кошка. Возвращаемся на несколько шагов назад. Профессор Жозе не выбросил, а аккуратно положил телефон, чтобы подобрать его на выходе. То есть надеялся, что дело, которое завело его в лабиринт, закончится хорошо. Но то, что завело его в лабиринт, закончилось плохо. Профессор Жозе и такой вариант предполагал. Не настолько кровавый, но плохой. Поэтому с телефоном в лабиринт не пошел. Чтобы телефон, если что с ним случится, сохранить. Но не сам айфон, а то, что в нем хранится. Информацию. И оставив на такой случай айфон за периметром лабиринта, профессор Жозе, как человек думающий, должен был оставить и пароль к нему. Где? Только там же, в голосе океана или около него. Больше негде. Может, он пароль мне сказал? Когда уже с пробитой головой хрипел что-то нечленораздельное, это был пароль? Переслушиваю записанный на диктофон хрип. Ничего не понятно. Пароль я из этого точно не разберу. «Что там, Серега?» Не отвечает. И на мой звонок не отвечает. «А если б я профессора Жозе не нашла? Он мог пролежать там до утра, до первого утреннего посетителя, мог умереть до приезда скорой помощи и полиции, на это рассчитывал тот, кто бил его по голове. Если профессор потерял бы сознание и не смог бы пробормотать пароль, тогда что? Тогда он из последних сил пароль бы написал. Где? Только в голосе океана. Больше негде. С пробитой головой, весь в крови, профессор Жозе никуда выйти не мог. В третий раз за день ехать на Сагриш искать пароль? Ни за что. Сил больше нет. Не мои это трупы, не мои преступления, и не настолько я детективщица, чтобы так напрягаться и рисковать. Придется ждать до утра и тогда уже ехать. Стоп. Я же не только хрип профессора Жозе на диктофон записала, но и фотографии сделала, чтобы сохранить для следствия как там все было в момент моего появления. Фото вот они, в моем телефоне в папке «Недавние», сделанные в наползающей темноте со вспышкой, которая забивает лишним светом стены лабиринта. Серый во внешних кругах и пугающий бордовый во внутреннем. Может, при дневном свете там цвет и другой, но на закате со вспышкой выглядит так. И все эти серые и бордовые стены испещрены надписями. Тут был Вася и Дембель 2018, и португальцам не чужды. И как понять, какой из надписей мог оставить профессор Жозе? Прочерчивать чем-то острым в стене он бы не стал. Долго, да и что-то острое у него с собой вряд ли было, а сил не было. Во внешнем круге надписи на стене выцарапанные и нарисованные, желтые, черные. Но краски у него с собой не было. А что было? Кровь. Собственная кровь. Почти того же цвета, что и стены. И если до моего прихода в лабиринт он был еще в сознании, он мог пытаться что-то написать на стене своей же кровью. Максимально увеличиваю снимок профессора, лежащего на решетке внутреннего круга, прислонившись к каменной скамье около стены. Еще крупнее. Еще. Пока зерно не полезет. Спасибо, в новых телефонах хорошие камеры. Вот. Кажется, оно. Рядом с телом, почти неотличимо на бордовом фоне. Буквы, символы или цифры. Скорее цифры. 02. Да, это точно 02. Сначала у профессора еще силы были. 02 написано четче. Рядом 1 и 3 уже слабее. И потом еле различимо то ли 6, то ли 8. И последняя обрывающаяся цифра. Силы профессора покинули. Что в итоге? Почти наверняка 02, 13 и дальше 6 или 8 и еще одна цифра. Но 6 или 8 вместе с остальными цифрами, даже если те правильные, это если я еще что-то соображаю, минимум 20 вариантов. А 20 попыток ввода пароля у меня нет. Цифры, цифры. Три пары по две цифры. Что это может быть? Почему не подряд 6 цифр, а 3 по 2? Что пишут по 2? Все, устала. Отдам завтра сеньору-комиссарю, пусть подключает своих полицейских хакеров. Мне какое до этого дело? Пошла вино пить. Пить вино и думать, как кошка. Что профессор Жозе привычно записывает тремя парами цифр? Как же отвязаться теперь от этой мысли в голове? Что записывают тремя парами цифр? Что записывают тремя парами, думаю я, уставившись на экран своего ноутбука, где вверху видно время, две пары и дата, три пары цифр. Три пары цифр. Дата. Всегда на всех сервисах. Если день и месяц не словами, то день, месяц, год без века. И тогда это 6 цифр. Если с веком, тогда 2, 2 и 4 цифры. Ну, конечно, дата. Нет, не выходит. Какая же это дата, если первые цифры 02 и 13? 13-го месяца не бывает. 13-го месяца не бывает. Тяжело вздыхаю я. И в какой уже раз за сегодняшний вечер откладываю телефон профессора Жозе подальше в сторону. Чтобы 10 минутами позже, когда дочка позвонит, попросит перекинуть файлы с ее компьютера ей в облако, сказать про свои нескладывающиеся цифры ей. 13-го месяца не бывает. «Это не месяц, это число», — прерывает мои рассуждения дочка, которой звоню посоветоваться». «В смысле?» «Дата вот она, на моем ноутбуке. 13.08.2018. День, месяц, год. В Европе везде, кроме Восточной Европы и Скандинавии, тот же формат записи. На тумбочке в здешней прихожей счета на оплату коммунальных платежей с привычной последовательностью написания даты. Значит, и Португалия пользуется таким форматом записи». «В Америке и в Канаде записывают иначе. Мам, некогда, перезвоню». Не прощаясь, отбивает звонок дочь. В США и Канаде формат даты записывают иначе. Если профессор Жозе учился или преподавал за океаном и привык записывать дату, как принято там, тогда записанные им цифры, которые я разобрала, это не 02.13, а 13.02. 13 февраля. А 6 или 8 — десятилетие без века. То ли 60-е, то ли 80-е годы теперь уже прошлого 20 века, в котором мы с профессором Жозе родились. Придется гуглить, что было в Португалии 13 февраля. Вбиваю в поисковую строку запрос. 13 февраля в Португалии. 13 февраля 1668 года Испания официально признала суверенитет Португалии. Вряд ли, хотя третья цифра 6 может быть. Но 17 век не в сфере интересов профессора Жозе. Он занимался второй половиной века 20-го. Риу Аве на своем поле выиграл у команды «Эшторил» 13 февраля в матче 20-го тура чемпионата Португалии по футболу. Не то. Хотя в такой помешанной на футболе стране все может быть. Доклад о сексуальном насилии в церкви представлен 13 февраля. В Португалии с 1950 года представители католической церкви прибегли к сексуальному насилию в отношении не менее 4800 детей. Средний возраст пострадавших — 11 лет и 2 месяца. Какой ужас. Но вряд ли для пароля профессора. Политическое убийство лидера португальской демократической оппозиции генерала Умберто Делгадо 13 февраля 1965 года совершено спецгруппой ПИДЕ с санкцией премьер-министра Салазара. Получило название «Операция «Осень». Стоп. Генерала Делгадо и его секретаршу, маму профессора Аражарир де Кампуш, убили 13 февраля. 13.02.65. Непонятно только, почему операция называлась «Осень», если убили зимой. Но это уже не важно. В американском формате записи это 02.13.65. Рискнем? Ввожу цифры и... Телефон разблокируется. Профессор Жозе поставил дату убийства матери в качестве пароля. Пепел класса явно стучит в его сердце, что многое объясняет. Кошка, точнее кот Маркус, черный кот с белыми лапками, все еще ходит по чужому балкону. Спасибо, дорогой кот, с меня паштет или сосиска. Мыслить как кошка вполне получилось. И что в телефоне? По-португальски мне не понять. Все Сереге не переправить, тем более, что он даже на сообщение с бормотанием профессора Жозе еще не ответил. Какой день сегодня? Пятница? Очевидно, Серега после рабочей недели расслабляется. Кроме того, в Москве на 3 часа больше, сейчас уже совсем ночь. Остается только утром сдать сеньору-комиссарию телефон профессора Жозе, подарив и пароль. Остается только сдать телефон, решаю я, но продолжаю листать переписку профессора. Некоторые ветки по-английски, но они все явно по работе. Согласование темы для выступления на конференции, тезисы к докладу, обсуждение предложения из Стэнфорда провести семестр по истории Португалии времен Салазара и революции гвоздик. Остальное по-португальски. И что с этим делать? Что с этим делать, не знаю, но пролистываю. Чат за чатом, пока... Не натыкаюсь на фото убитой Марии Луизы. В качестве аватарки той, с кем вел переписку профессор. Дата последнего сообщения позавчера, то есть за день до ее убийства. Получается, теперь и свидетельство возможной причастности профессора Жозе к убийству Марии Луизы появилось. Сам факт их знакомства и переписки уже покажется полиции подозрительным. Ох, как не хочется отдавать телефон с такими свидетельствами в руки полиции. Почему мне вдруг симпатичен этот профессор Мулат, мальчик, выросший без мамы, которую убили сотрудники спецслужбы, многие из которых за особые заслуги теперь наслаждаются жизнью в элитном комплексе около океана? Что же пишет профессор Марии Луизе? Копирую. Снова отправляю Сереге с припиской, мол, хватит пятнично бухать, дорогой друг, оторвись, в кое веки нужна твоя помощь. Листаю чаты профессора Жозе дальше. Снова все по работе. Переписка с женой. У нее вместо аватарки фото с их свадьбы. Жена явно моложе профессора, но не критично моложе. Похоже, одна из влюбленных в него студенток или аспиранток. Но в барракуду к океану приехал без нее. Чувствовал опасность и не стал втягивать жену и детей, которых нахожу на фото в их переписке. Старшая девочка лет 10-12 с собакой, явно дворнягой, которая уютно устроилась на ковре ручной работы. Плохие люди, убийцы, дворняг с улиц не подбирают. Или подбирают. Малыш лет 3 на горшке. И новый живот у женщины со свадебного фото в профиле. Жена профессора беременна, поэтому он не взял ее и детей с собой. Хотя и ехал в райское место, арендовав явно недешевые апартаменты в роскошном комплексе с бассейном прямо около океана. При таких вводных не вывести беременную жену, детей и собаку на отдых можно только если знаешь, что это не отдых, а опасность. Профессор Жозе явно это знал. Что там еще в чатах? Фото в профилях собеседников мне незнакомы. Листаю, листаю. Пора заканчивать. Налить себе еще полбокала зеленого вина и идти спать. Устала. Хотя что-то мелькнуло знакомое. Не могу понять, что. Отлистываю назад. Все по-португальски. Что же меня могло зацепить? Отправитель Витор Сантош, коронел. Что-то знакомое в имени отправителя. Что такое коронел? Ищу в интернете перевод «полковник». Полковник Витор Сантуш. Витор ду Сантуш. Как Мануэла говорила имя полковника, который убитую Марию Луизу из бассейна вылавливал? У него еще отец, она с гордостью говорила, герой революции. Да, так и говорила, когда у нас на балконе сидела и про всех соседей рассказывала. Пауло Сантуш, тоже армейский, полковник. Говорил, еще отец должен приехать, а отец у него герой революции гвоздик. Человек на фото профиля явно не Паула. Старше, но похож. Таким красивый полковник будет лет через 30. Наверное, этот Витор Сантуш Коронел и есть отец, герой революции. И у профессора Жозе была с ним переписка. Отправляю Сереге скрины и этой короткой переписки профессора Жозе и героя революции. «Эй, Серега, хватит бухать там, отвечай». Заодно спрашиваю, что такое «Виадо», вспомнив, как во время футбола восклицала Мануэлла. Серега звонит еще через добрых полчаса. «Дарлинг, ты где там без меня учишься ругаться по-португальски? Это он про Виадо из уст Мануэллы. Начала учиться еще с тобой. Сегодня машинально выдала Вайтомор Нуку. Таксист обалдел даже. «Моя школа», — радуется явно подвыпивший Серега. «Виадо, кстати. Как бы мягче выразиться. Мужчина нетрадиционной сексуальной ориентации. Пидор, точнее». «Ничего себе наша приличная консьержка ругается. Бог с ними, с ругательствами, с хрипами профессора Жозе и с его перепиской с убитой и с героем революции, что?» «Какой убитой? Ты опять во что-то вляпалась?» Веселится приятель юности, зная мою способность ввязываться в разные истории. По касательной. «Так что там?» «Хрипы и шепот, прости, не разобрать. Ты сама хоть слушала, что прислала? Сплошной гул с подвыванием». «Голос океана». Не дала звуковая инсталляция нормально записать. «По переписке. Дамочке в WhatsApp мужик пишет. Нужно встретиться. Есть новая информация по делу Эвы Торреш». «Это профессор Жозе пишет убитой Марии Луизе. По делу Эвы Торреш? Кто такая Эва Торреш?» «Дальше они долго списываются. Он пишет, что остановился в Барракуде. Она отвечает, что прилетит 12-го и договариваются встретиться в 17:45». 12-го в 17:45. «Тело в бассейне мы обнаружили в 18:02. Комиссарио это зафиксировал. Встреча с убитой, назначенная за 15 минут до этого, почти приговор профессору Жозе». «С полковником Сантушем долгая переписка на тему революции гвоздик и прочего. Там типа отправитель пишет книгу на эту тему. Сантуш по-бумерски казенно отвечает. Сначала категорически отказывается встречаться, такой решительный вояка. Потом отправитель и ему пишет, что у него новая информация по делу Эвы Торреш, и вояка тут же встретиться соглашается. Встречу назначают на сегодня и опять в какой-то барракуде». «А свой номер телефона этот Витер ду Сантуш не оставляет?» «Телефон перевода с португальского не требует. В тексте письма внизу. При необходимости со мной можно связаться по номеру +351. Дальше сама скопировать можешь». После еще парочки традиционных шуток на тему моей способности вечно ввязываться в какие-то истории и не менее традиционных обещаний обязательно, срочно и немедленно после моего возвращения встретиться старым составом, прощаемся с Серегой. Перебираю последние вызовы в телефоне профессора Жозе. Последние два вызова — тот самый номер, что в письме «Героя революции». Предпоследний раз ровно в то время, когда я заметила, как профессор чертит на песке что-то, что оказалось координатами мыса Сагреш. Почему герой революции диктовал ему координаты, когда проще было продиктовать, а профессору вбить в навигатор адрес? Или пожилой полковник не умеет пользоваться навигаторами и привык по-армейски мыслить координатами? Герой революции, положим, предмет научного интереса профессора Жозе. Но зачем бежать из-под наблюдения? Зачем ехать на мыс Сагреш и переносить туда встречу, которая назначена в барракуде? И главное, при чем здесь убитая Лушка, то есть Мария Луиза, которая, как уверяет Мануэла, с детства жила за океаном? К убийству матери профессора и к революции гвоздик отношения иметь не может. Почему дело какой-то Эвы Торреш взволновало ее настолько, что она сорвалась и прилетела из Америки? И почему дело некой Эвы так волнует их всех троих? Без комиссарио дальше не двинуться. Ни тайны прошлого бывшей моего нынешнего не узнать, ни с ее отцом, что он делал на мысе и в больнице, если это был он, не поговорить. Придется ждать утро. Хотя зачем допрашивать, если можно поговорить по-соседски? Только нужно найти повод с отцом убитой познакомиться. Кто бы сказал в 83-м, что буду искать повод познакомиться с ее отцом? Повод, повод. Мануэла — лучший повод. Явно придумает, как меня с отцом убитой познакомить. Консьержка — лучший коммуникатор. Спускаюсь вниз. В ее каморке Мануэллы нет. Консьержка около парадного входа встречает автомобиль, подъезжающий по красиво подсвеченной апельсиновой аллее. Выхожу к ней. Машина оказывается белым BMW с наклейкой аренды на лобовом стекле. Со стороны пассажирского сиденья выходит девушка чуть младше моей дочки. В коротенькой юбочке и обтягивающей кофточке с манким вырезом на груди, с рюкзаком, накинутым на одно плечо, и с профессиональным фотоаппаратом в руках. Лушка. Трясу головой, чтобы избавиться от наваждения. Лушка. Лушка, которую задушили и утопили. Такая же молодая, как 30 лет назад. Еще раз трясу головой и прихожу в себя от шока. Конечно, такого не может быть. Не может через сутки после убийства ожить и стать на 30 лет моложе. Конечно же, нет. Это дочка Лушки, наверное. Прилетела забрать тело матери. Не спросила у Мануэлы, были ли у убитой Марии Луизы дети, да та, скорее всего, и не знает. И у мужа своего не спрашивала. Он мог не знать подробности ее дальнейшей жизни, и сама я бывшую своего нынешнего по соцсетям не отслеживала. Конечно, это не может быть Лушка, но шок не проходит. Через столько лет увидеть женщину, которая сломала тебе жизнь, такую же юную, как тогда, когда увидела ее впервые. В такой же умопомрачительной мини-юбочке, с таким же вырезом, которым всегда светила ее мать, и даже с таким же плотно набитым рюкзаком, и даже с похожей профессиональной фотокамерой, такой же, какой я впервые увидела ее в Москве осенью 83-го. Господи, сколько же ей лет? Когда она родилась? «Что с вами, сеньора?» — замечает мою оторопь Мануэла. Машу рукой. «Ничего, ничего. Сейчас отдышусь и задам так вовремя приехавшей юной Лушке все вопросы и про нее саму, и про ее убитую мать, и про назначенную встречу матери с профессором Жозе, и про некую Эву Торрош, новые подробности дела которой заставили покойную мать лететь из-за океана. Что она хотела узнать? За что поплатилась жизнью? Но не успеваю отдышаться, как из водительской двери BMW выходит женщина примерно моих лет в светлом брючном костюме, в широкополой не по времени суток шляпе. Подходит ближе, снимает шляпу, и это... А вот это уже сама убитая Лушка, Мария Луиза. Не юная, но живая и вполне подходящего для 30-летней разницы с прошлым возраста. Бывшая моего нынешнего. С кольцом с большим красным камнем на пальце, тем самым, с которым я видела ее зимой 1983-го, и которая заметила на ее мертвой руке в бассейне вчера. Замирает и с не меньшим изумлением смотрит на меня.